Глава 19. Приехав в штаб-квартиру Тауэра, Изольда Бежецкая вошла в свой кабинет и увидела в приемной Нину и Гордея Овчарова. Они пили кофе. Лицо Бакшиевой покрывал легкий румянец, Гордей выглядел слегка потрепанным. Изольда сразу поняла, в чем дело. Наверняка в ее отсутствие эти двое занимались здесь непотребными вещами. Изольда язвительно усмехнулась. «Как поживают влюбленные голубки?» — спросила она. Нина смутилась еще больше. Гордей залпом допил свой кофе и поднялся со стула. «Добрый день, Изольда Егоровна», — поздоровался он. «Вы прекрасно выглядите сегодня». «Только сегодня?» «Всегда», — улыбнулся он. «Извините, мне пора возвращаться к работе». И Гордей вышел из приемной. Изольда взглянула на Нину. «Собирайся, милочка». «Куда?» — удивилась Нина. «Я хочу пройтись по магазинам, и мне нужен сопровождающий». «Конечно, Изольда Егоровна», — с готовностью произнесла Нина. «Хотите обновить гардероб?» «Именно. Скоро состоится конкурс красоты. Это будет грандиозное мероприятие, соберется весь цвет общества, а я так давно не покупала себе вечерних платьев. Ты будешь моим консультантом. Кстати, тебе тоже следует позаботиться о своем внешнем облике». «С таким красивым мужчиной, как Гордей, ты просто обязана выглядеть на все 100». Нина сдержанно улыбнулась. Вскоре они отправились в модный европейский бутик. Изольда только собралась приступить к осмотру новинок из последних коллекций, как в торговый зал вошла Жанна Гагалак. «Боже!» — недовольно изрекла Изольда. «Похоже, мы ошиблись с выбором магазина, дорогая. Не думала, что сюда пускают подобную шваль. Ты только посмотри на нее». Нина проследила за ее взглядом. Жанна облачилась в короткую кожаную куртку оранжевого цвета, короткое красное платье, туго обтянувшее ее пышную фигуру, и длинные черные сапожки на высоком каблуке. На шее и запястьях Гагалак поблескивали массивные драгоценности. Изольда отвернулась к витрине, но было уже поздно. Жанна ее заметила и сразу направилась в ее сторону. «Присматриваем себе барахлишко?» — язвительно осведомилась Гагалак. Нина удивленно на нее посмотрела. «Мы знакомы?» — спросила она. «Я с твоей начальницей разговариваю, деточка». Жанна ткнула пальцем в спину Изольды, с той, которая так демонстративно меня не замечает. Изольда развернулась. «Кто вы такая?» — холодно осведомилась она. «Из чего вы взяли, что я могу быть с вами знакома?» «Ой-ой-ой!» — Жанна закатила глаза. «Смотри, не лопни от собственного высокомерия. Я-то хорошо тебя знаю. Из тебя никудышняя актриса, Изольда». Изольда глянула на нее с неприязнью. «Что вам от меня нужно?» — спросила она. «Ничего особенного. Просто хочу тебя предупредить». «О чем же? Давайте поскорее закончим с этим и разойдемся. Ваше общество мне неприятно». «Ты мне тоже не нравишься, и никому не нравилась напыщенная индюшка. Что думаешь, тебе все так просто сойдет с рук? Как бы не так. Меня уже вызывали в прокуратуру, и я все рассказала о тебе следователю, а он дотошный малый. Любого другого ты смогла бы купить, но только не этого. Уж он-то сумеет тебя разоблачить». «Что ты несешь?» — разозлилась Изольда. «Я знаю, что это ты убила Веронику Патрушеву». Жанна ткнула на маникюренным ногтем в грудь Изольды. «Что?» — возмутилась Бежецкая. Нина с ужасом уставилась на нее. «Вероника была моей приятельницей, моей лучшей девочкой, а ты заманила ее в ловушку, а затем прикончила, чтобы замести следы. Ты всегда была вероломной тварью, Бежецкая. Ну ничего, недолго тебе осталось бегать на свободе». «О чем она говорит?» — воскликнула Нина. Изольда резко подхватила Нину под руку. «Пойдем отсюда», — скомандовала она. «Мне что-то опротивил этот магазин. Уж слишком здесь воняет». Изольда быстро потащила Нину к выходу. Жанна расхохоталась им вслед. «Уходи, пока можешь!» — крикнула она. «Убийца!» «Кто эта женщина?» — спросила Нина, когда Изольда буквально выволокла ее на улицу. — Почему она говорит такие ужасные вещи? — Да просто какая-то сумасшедшая, — злобно сказала Изольда. — Не обращай внимания. Вокруг развелось столько психов. — Но она вас знает. — Да меня весь город знает. Я постоянно мелькаю в газетах и на телевидении, поэтому мне и приходится терпеть выходки всяких шизофреников». Нина поняла, что Изольда в дикой ярости, и не стала больше задавать вопросы. Бежецкую же просто трясло. Она отлично поняла, о каком следователе толковала Гагалак. «Бакшеев, кто же еще? Дрянной мальчишка все никак не успокоится. Он все еще считает, что она виновна в смерти его пронырливой сестрицы». «Подонок!» — процедила сквозь зубы Изольда. «Придется преподать тебе урок». Нина боязливо на нее покосилась. Она никогда еще не видела свою начальницу в таком гневе.